Глава 9. После того, как Иван убедил Пименова, что ему ничто не угрожает, Александр включил телефон. Истомин позвонил ему сразу после своего разговора с Лычевым. «Есть шанс проверить канал, по которому в наш город поступают наркотики», — сообщил он, не здороваясь. «Возможно, наркодельцами руководил Лановой. Возможно, он был убит из-за того, что кто-то перехватил его бизнес. Ты, кстати, сейчас дома?» Журналист немного подумал, прежде чем ответить. «Одна знакомая предложила мне пустующую квартиру своей покойной бабушки в качестве временного места обитания. Район меня очень устроил, здесь меня никто не знает. Говори адрес», — быстро приказал Истомин. Александр вновь поколебался, но все же назвал улицу и номер дома. «Я сейчас у тебя буду. И не бойся, за свою безопасность ты, может быть, спокоен». «Да, я хотел сказать Пименов, но Истомин уже отключился». Майор не заставил себя долго ждать. Он ввалился в квартиру и смахнул со лба капли пота. «Ну и жарище. Водичка холодная есть? Проходи в комнату», — пригласил его Пименов. «Сейчас принесу воду». Журналист терпеливо ждал, пока милиционер напьется. «Сегодня взяли девчонку-курьера», — пояснил Иван. «У меня имеется подозрение, что ее послали бывшие подельники Ланового. Через нее я планирую выйти на более крупную рыбу». «Как тебе мой план?» «План блестящий», — согласился Александр. «То есть ты уже не сомневаешься, что с нашим другом разделались его дружки?» Майор слегка наклонил голову. «Я принес тебе список недвижимости адвоката». «Слушай, он больше, чем просто богатый человек. На одних гонорарах, даже с повышенными ставками, столько не заработаешь. Причем доходы его продолжали увеличиваться с катастрофической быстротой». Журналист взял в руки листок бумаги. То, что он увидел, потрясло Сашу. Многочисленные квартиры, виллы в теплых уютных местечках земного шара, даже яхта. Этим мог владеть миллионер, но никак не адвокат. Пименов фыркнул. «Да, на такое без наркоты не заработаешь. Но как ты осуществишь свой план?» «Ты мне поможешь», — спокойно сказал милиционер. Пименов чуть не выронил из рук стакан с водой. «Я?» «Именно. Но что я могу сделать?» Иван осушил очередную бутылочку воды. «Послушай, я планирую внедрить к ним нашего человека», — сказал он. «И этим человеком станешь ты», — Пименов захлопал глазами. «Да ты рехнулся». «Нисколько», — ответил Истомин. «Это только в ширпотребных детективах. Наш сотрудник спокойно становится членом банды и потом начинает всех мочить, дождавшись подходящего момента. На самом деле все не так просто. Профессиональные преступники легко раскусывают нашего брата. Наверное, профессия действительно как-то отпечатывается на лице», — серьезно заметил он. «А уж тебя-то за мента никак не примешь. Зато моя физиономия знакома половине города», — возразил журналист. «Ты себе льстишь?» — усмехнулся Истомин. «Прежде чем познакомиться с тобой, мне пришлось покопаться в интернете и поговорить со знающими людьми. Видишь ли, я совсем не смотрю телевизор и не читаю газет, особенно местных». Пименов расхохотался. «Ты такой один, наверное?» «Не скажи», — покачал головой майор. «Наш отдел тоже о тебе не слишком-то наслышан». Александру стало обидно. «Преступники в наше время пошли очень уж образованные», — буркнул он. «Если не сами, так их руководители». «А мы тебя загримируем», — ответил Иван. «Пригласим специалиста, ни одна собака тебя не узнает». Журналист немного помолчал. Вообще-то дело было крайне опасным, но, по крайней мере, намечался новый след. Долго еще ему прятаться? «Я согласен», — выдохнул Александр. «Чудненько. Я не сомневался, что ты нам не откажешь». Иван подошел к телефону и принялся звонить оперативникам. Определив порядок дальнейших мероприятий, Истомин кивнул Саше на прощание. «Жди моего звонка. Никуда не отлучайся». «Ладно». Журналист захлопнул за ним дверь и вздохнул. «Когда же, наконец, закончится этот кошмар?» Однако кошмар не кончался. Противно запеликал мобильный. Только теперь Пименов подумал, что надо бы сменить звонок. Песня Григория Лепса действовала ему на нервы. Дисплей высветил фамилию его работодательницы, как он уже прозвал Ландышеву. «Уже не отключаетесь, это хорошо», — сказала она. «Как продвигается расследование? У вас есть что мне сказать?» Меньше всего Александру хотелось вспоминать о событиях этой ночи. Однако он пересилил себя и пробурчал. «Новости припасены специально для вас. Во-первых, мне позвонил ваш бывший муж и заверил, что он знает, кто убил Ланового». Она хихикнула. «И вы клюнули на эту дурацкую уловку?» «Слушайте дальше», — перебил ее журналист. «Глеб назначил мне место встречи, санаторий «Прибой». Дама фыркнула. «Наверное, он нашел другую идиотку и заставил ее раскошелиться. Там ужасно дорогие номера». «Да дослушайте же меня», — крикнул Пименов. «Мы договорились встретиться в беседке возле озера. Когда я приехал туда, Глеб был уже мертв». Она затаила дыхание. «Мертв? Вы уверены?» «Мертвее не бывает», — буркнул Александр. «С пулей в башке у него не было ни единого шанса выжить». Теперь она дышала тяжело и прерывисто. «И вы?» «Вызвал милицию». Даже не видя ее лица, Пименов представил себе его выражение. «Вандышева часто дышала от гнева. Итак, мой дорогой частный сыщик, значит, убийцу адвоката вы не нашли. Зато отыскали труп моего муженька, и мне придется со дня на день ждать визита милиционеров. Вы глупее, чем я думала». «Зря вы так», — в сердцах бросил Пименов. «Ну, пораскиньте мозгами. Если бы у Иванчикова был заготовлен для меня какой-то бред, неужели он среди ночи выдернул бы меня из постели?» Виктория ничуть не удивилась. Он всегда славился дурацкими шутками. «Однако пуля в голове — это уже не шутка. За бред не убивают». Ее гнев немного поутих. «И что вы намерены делать?» «Майор Истомин отрабатывает версию убийства с целью вытеснения адвоката из наркобизнеса», — пояснил журналист. «Сегодня мы начинаем операцию, которая позволит нам выйти на след преступников. Вскоре я отработаю ваши денежки». «Торопитесь», — фыркнула она и отключилась. Пименов вздохнул и направился в кухню. В горле пересохло. Ему казалось, он бы выпил даже мертвое море целиком. Но очередной звонок телефона не дал ему времени выпить даже глоток воды. «Ты готов?» — заорал Истомин. «Комкова уже в гостинице «Норд», где ее просили остановиться. Наши люди заняли там наблюдательный пост. Быстрее к нам приезжай. Возражения не принимаются». Александр и не думал возражать. Пока что его положение было слишком шатким. Лену Комкову, сразу же согласившуюся работать со следствием, выпустили из отделения и поселили в гостинице в номере с телефоном, который тут же поставили на прослушку. Поздно вечером раздался звонок, и хриплый голос, не поздоровавшись, велел девушке во втором часу ночи принести товар к заброшенным табачным баракам, расположенным за чертой города. «Возьми такси», — посоветовали ей. «И будь осторожна. Доедешь до остановки табачная, выйдешь из машины и направишься в сторону бараков, и их ты увидишь сразу. Тебя встретят». Наученная оперативниками, девушка ответила: «Вы передадите мне доллары для расплаты, или мой долг погасит автоматически? Собственно, ради этого я и пошла на эту авантюру». Хриплый голос усмехнулся. «Разумеется. Решим на месте. Твои труды не пропадут даром». «Отлично. Сидевший в номере этажом ниже и слушавший их диалог Иван повернулся к своему коллеге из отдела по борьбе с наркотиками. «Не нравится мне все это. Зачем так далеко гонять девчонку?» Но коллега растянул губы в улыбке. «И так бывает. Боится это зверье, как бы их флажками не обложили». «Хорошо бы». Истомин повернулся к журналисту, сидевшему в уголке. «Сейчас девчонка возьмет такси и отправится в табачное. Нам придется следовать за ней. Не дай бог упустим бандитов. Ты поедешь с нами, хорошенько запомнишь и выследишь одного из них. Твоя задача — улучшить подходящий момент и обратиться к нему с просьбой о покупке наркотиков. Я уже придумал, что ты ему скажешь. Спасибо, друг, мне помог». Иван потрепал по плечу своего коллегу. «Если ты хорошо сыграешь свою роль, они доверятся тебе и однажды возьмут на закупку товара. А там и наше братья подоспеет». Александр помрачнел. «На все это может уйти больше 3 дней». Истомин ободряюще улыбнулся ему. «Если операция уже начнется, наш полковник не прервет и не остановит ее. Тебе не о чем беспокоиться», — майор взглянул на часы. «Осталось 30 минут. Елена уже собирается». Пименов подошел к окну и быстро отпрянул. Серебристый «Форд» остановился под фонарем. На первый взгляд машина походила на ту, что, казалось, иногда преследовала его. Парни одолели сомнения, сказать ли об этом Истомину. Немного поразмыслив, журналист решил ничего не говорить оперативникам. В конце концов, у них наверняка все под контролем. Без 10 часов Лена, сгибаясь под тяжестью багажа, вышла из гостиницы на площадь и поймала такси. Иван и его приятель из другого отдела залезли в видавшие виды «Москвич». «Чтобы не привлекать внимания», — пояснил майор. Александр собрался было усесться на заднее сиденье, но Истомин остановил его. «Слушай, я тут решил, тебе незачем мелькать под носом у бандитов раньше времени. Сиди тихо здесь и не высовывайся. Мы сами пойдем по их следу, а потом направим тебя». «Лады?» Пименову это не понравилось. «Это противоречит твоему плану». «Планы иногда корректируют, тебе ли об этом не знать?» Иван похлопал по плечу шофера. Его коллега тоже посмотрел на Истомина с удивлением. «Пусть он поедет с нами, ты же обещал. И потом, о нашем отделе давно никто не писал в газету». Иван фыркнул. «Уговорили. Залезай, Саша». Журналист забрался на сиденье, и автомобиль со страшным скрипом тронулся с места. Позже Пименов вспоминал. Тогда ли его охватило нехорошее предчувствие, или оно сразу пронзило все его тело? «Номер такси запомнил?» — обратился Иван к молодому парню, как потом понял Александр, стажеру. Тот замотал головой. Он был забрызган грязью. «У такси?» «Да». «Что за черт?» Истомин хлопнул себя по лбу. «Петрович, миленький!» — обратился он к водителю. «Гони, что есть мочи!» «Да зачем?» — изумился шофер. «Вон этот старый мерз. Он от нас никуда не денется». Но его слова не успокоили майора. Пименов видел, как его начала бить крупная дрожь. Состояние паники охватило и коллегу Ивана. Они словно ждали чего-то, что помешает им проследить за машиной. И это случилось. Автомобиль выехал на дорогу. Серпантин, с одной стороны окруженный обрывами, с другой — горами. Как в детективных сериалах. Позволив «Мерседесу» проскочить перед ним, откуда ни возьмись, с какой-то развилки или кармана выехал грузовик и перекрыл трассу. Им пришлось резко остановиться. Что делает гад? Выхватив пистолет, Истомин выскочил из машины. «Давай, разворачивай свою колымагу!» — заорал он на водителя грузовика. Тот лишь усмехнулся. «Сцепление, барахлит начальник. Я тебе такое сцепление покажу». Иван в ярости бросился на него. Громила-шофер справился бы с майором в два счета, если бы не коллега Истомина из отдела по борьбе с наркотиками и стажер. Они повалили водителя грузовика на обочину, и Истомин залез в кабину. Через минуту махина вздрогнула и развернулась, давая дорогу милицейскому москвичу. Однако время было упущено. Истомин накинулся на стажера. «Почему, идиот, ты сразу не сказал мне про номера?» Тот потупился, но ведь мы все равно собирались их преследовать. «Оставь парня», — вступился за стажер офицер из отдела по борьбе с наркотиками. «Поехали, Петрович. Вот теперь гони, не стесняйся». «Имеет ли смысл?» — помрачнел Иван. «Они от нас никуда не денутся», — заверил его шофер москвича. «Вспомните, товарищ майор, дорога до Табачного идет, им некуда свернуть, разве что возле села, в лесок. Но вы же знаете Крымский лес, они там не проедут. Приедем в Табачный, и надо будет передать постам ГАИ приметы их машины», — решил Истомин. Петрович прибавил газу, и вскоре впереди показались белые сельские домики. Некогда это место славилось чуть ли не на весь мир своей продукцией, но с упадком колхозов и совхозов захерело. Табачные плантации заросли сорной травой, оборудование из бараков растащили, и теперь они служили приютом для бездомных бродяг и пьяниц, изредка ночевавших в их еще пахнувших табаком стенах. Автомобиль развернулся и остановился у первого барака. Стояла такая тишина, что можно было услышать писк надоедливых комаров. Сердце журналиста тревожно забилось. Истомин включил фонарик. «Вперед!» — махнул он рукой. «Ищем девчонку и ее приятелей, если они уже не смылись в неизвестном направлении». «В неизвестном они не уехали бы», — поправил его стажер. «Здесь только одна дорога, на Кизиловое. Может, поедем туда?» Иван хотел что-то сказать, но в эту минуту из-за шелковичных деревьев вынырнула знакомая машина и помчалась по пустынной дороге. «За ними!» — крикнул майор своему коллеге-стажеру. «Александр, вылезай. Мы с тобой пройдемся по окрестностям. Не можем же мы все вот так бросить». Сотрудники не стали спорить, и москвич, поднимая придорожную пыль, полетел следом за «Мерседесом». «Разделимся», — тихо сказал Пименову Иван. «Ты идешь направо, я налево». Журналист кивнул и стал пробираться по заросшей тропинке. От одного из бараков вдруг отделилась чья-то тень. Это был мужчина в спортивном костюме. Он бросился бежать к лесополосе. «Стой!» — Александр сам не знал, зачем повысил голос. «Если бы незнакомец напал на него, ему нечем было бы обороняться». Майор не дал ему оружия. Надеясь на свою хорошую физическую форму, журналист рванул следом за мужчиной. Беглец показался ему чем-то знакомым, и он закричал: «Стой, кому говорю!» Мужчина нырнул в заросли орешника и исчез из виду. У Пименова не было даже фонарика, чтобы попытаться отыскать его среди крымского леска. Впрочем, в кромешной тьме это никому бы не удалось. На его крик прибежал Истомин. «Видел кого-то?» «Какой-то тип бросился бежать в лес». Иван с сожалением посмотрел на убежище преступника. Пименов ничего ему не ответил. Он зашел в барак и, включив мобильник вместо фонарика, вздрогнул, увидев эту картину. Девушка лежала на куче старого тряпья, вероятно, служившего подстилкой для бомжей. Смерть еще не успела обезобразить черты ее лица, и голубые глаза смотрели на журналиста, удивленно и вопросительно. Ее убили так же, как Иванчикова и Ланового. Меткий стрелок вогнал пулю точно в середину ее лба. Пименов сжал кулаки. Гнев нахлынул на него, как сметающая все на своем пути цунами. «Сволочь!» — заорал он и бросился в лес, куда скрылся преступник. «Я тебя достану! Вы сломали нам жизнь! Я доберусь до тебя!» Ему показалось, что ветви какого-то неизвестного куста зашевелились, и журналист стал пробираться к ним. Сзади послышался шорох, но Пименов не оглянулся. В следующий миг Александр получил сильный удар по голове и без сознания свалился на влажную траву. Сознание медленно возвращалось к Пименову. Открыв глаза, он почувствовал, как боль пульсирует в затылке, и с удивлением обнаружил, что лежит на холодной и мокрой земле. Вокруг было темно, холодный спертый воздух невольно навевал мысли о горячей ванне. Над его головой нависали каменные своды. «Где я?» — пробормотал молодой человек. Перевернулся на живот и пошарил в кармане. К счастью, мобильный был на месте. Преступники почему-то не отобрали его. Это обрадовало Пименова. Сейчас он позвонит Истомину, и майор его вытащит. Однако, когда журналист поднес телефон глазам, улыбка его сменилась гримасой ужаса. Дисплей показывал отсутствие связи. Сотовый телефон годился только как источник света. Осветив помещение, Александр обнаружил, что лежит на земле, в каком-то туннеле. Но как он тут очутился, и где расположен сам туннель? Рядом с табачным или гораздо дальше? Возможно, у преступников была еще одна машина, на которой они вывезли его бесчувственное тело. Пименов напряг память. Перед его глазами возникла карта Крыма с обозначениями подземных коммуникаций. Он легонько хлопнул себя по лбу. Точно. Неподалеку был заброшенный туннель. Когда-то, еще в годы развития молодой тогда Советской Республики, строители пробили очередную гору на полуострове, чтобы построить железнодорожную ветку. Неизвестно почему, но строительство вскоре прекратилось, хотя освоили уже довольно большой участок. Пименов читал об этом. Он знал, туннель сделали весьма надежным. Не раз устраняли обводнение, видимо, надеялись когда-нибудь вернуться к строительству. Но это не спасало конструкцию от медленного разрушения с течением времени. Медвежью услугу туннеля оказала и Великая Отечественная война. Мощные взрывы авиабомб и земля намертво засыпала оба входа. Лишь любители нарочно полазать по таким заброшенным местам знали, как проникнуть в эту «могилу» в кавычках. Как же в таком случае он сам очутился здесь? Где-то есть заветная лазейка в стене? Застонав, журналист встал на ноги. С потолка капала вода, его летние туфли промокли. Александр чертыхнулся и, пошатываясь, зашагал куда-то. Он рассудил так. Сейчас, в темноте, никому не под силу найти выход. Когда же рассветет, солнечные лучи подскажут ему, где может быть лаз. Самое лучшее в данный момент — найти место для ночлега. Негнущиеся ноги понесли его неизвестно куда. Свет мобильника выхватывал из темноты остатки железнодорожных шпал, камни. В одном месте обвалилась часть стены, и Пименов тревожно взглянул наверх. Если он попадет под камнепад, вряд ли останется в живых. Журналист с отвращением прислонился к липкой стене. Вроде бы ничто не предвещало, что может начаться обвал. Значит, лучше ему идти дальше. Парень решил поэкономить силы, но он не рассчитывал так быстро добраться до тупика, где заканчивались пределы его темницы, заваленного камнями так плотно, что не было никакой возможности пробиться наружу. Вздохнув, он опустился на камни, отметив, что ноги уже промокли по щиколотке. Что-то зашуршало возле его руки, нечто острое впилось в его большой палец, и Пименов закричал от ужаса. «Крысы! Только их здесь не хватало!» Животное, пискнув, отбежало, но журналист почувствовал, оно затаилось поблизости, чтобы наброситься на него при первом же удобном случае. Александр содрогнулся. Он читал об обглоданных начисто скелетах, об изгрызенных крысами трупах. Если он не выберется отсюда, его ожидает страшная смерть. Человек, затащивший его в эту могилу, был уверен, журналисту не выйти отсюда живым. То, что не сделает с ним вероятный обвал, завершат крысы, и он не может никого позвать на помощь, потому что здесь не работает связь. Несколько минут Саша сидел неподвижно, уговаривая себя не предаваться отчаянию, и ругал себя последними словами. Однако страх не покидал его. Свет мобильника выхватил из темноты копошившихся неподалеку тварей, и молодой человек чуть не потерял сознание от ужаса. Пока что животные опасались подходить слишком близко. Но вскоре аккумулятор телефона разрядится, и тогда ничто ему не поможет. Решив поберечь свет, Пименов позволил дисплею погаснуть. На него тут же навалилась темнота, в которой внезапно засверкали красные точки, огоньки крысиных глаз. Они медленно приближались. Пименов нащупал рукой камень и запустил им в крыс. Однако животные разбежались прежде, чем камень ударился о землю. Молодой человек сжал кулаки. Что ж, по крайней мере, хоть какое-то оружие у него под руками имеется. А потом, возможно, его найдут. Истомин наверняка уже идет по его следу, только бы продержаться до этого момента. Он поднялся на ноги и застонал. Болела каждая клеточка его измученного тела. Парень начал собирать камни, какие только мог нащупать, складывал их в кучу. Деревянный обломок шпалы тоже пригодится. Слабое оружие, но все же лучше, чем ничего. Журналист вновь вынул мобильник. Он пришел в себя час тому назад. Где же Иван? Держа палку в правой руке, а телефон в левой, Александр медленно пошел к другому концу туннеля. Ноги его дрожали. Где-то там, в темноте, притаились крысы. Они ждали своего часа. От чувства безысходности Саше хотелось завыть. Туфли чавкали по грязи, ноги его окоченели. До ушей молодого человека не доносилось ни единого звука извне. Вскоре его страх почти прошел. Однако вместе с этим чувством исчезла и надежда на спасение. Какая-то нездоровая истома овладела всем его телом, журналисту захотелось спать. Усилием воли он подавил это желание. Окажись он в лежачем положении, без движения, крысы тут же прикончат его. Александр взглянул на дисплей и увидел в его свете крадущуюся вдоль стены огромную крысу. Он размахнулся и попробовал ударить ее палкой. Но тварь была ловкой и избежала удара. Парень застонал. Нет, нельзя опускать руки. Он заставил себя ускорить шаг. Ему мерещилось. За ним гонится полчище крыс. Вскоре одна из них сцепится в его ногу. И тогда Пименов, шатаясь, побежал вперед. Туннель казался парню бесконечным. Журналист начал задыхаться, однако упрямо продолжал бежать. Светлая полоска, внезапно прорезавшая эту темень, показалась ему миражом. Александр резко остановился и поднял голову. Прямо над ним в потолке туннеля зияла дыра с неровными краями, образовавшаяся, наверное, в результате очередного обвала. Не исключено, что именно через нее его сюда и сбросили. Слабая улыбка показалась на его губах. Он все же спасся, выстоял. Дрожащими руками парень начал сооружать возвышение из камней, чтобы вылезти отсюда. Вот его голова высунулась наружу из дыры. Из последних сил журналист подтянулся на руках и буквально выбросил себя на поверхность земли. Несколько минут он просто жадно дышал чистым воздухом. Еще не веря в свое спасение, Пименов рухнул на землю, орошенную утренней росой, и заплакал. Истомин поднял на коллегу из отдела по борьбе с наркотиками воспаленные глаза. Всю ночь они гонялись за «Мерседесом», но тот как в воду канул. Возможно, в темноте оперативники не заметили дорогу, уходившую в лес. Там преступники могли отсидеться, а потом продолжить бегство от милиции. «Куда делся Пименов?» — спросил он скорее самого себя, чем напарника. Будто сквозь землю провалился. «А что вы слышали?» — поинтересовался стажер. Иван почесал затылок, Он что-то крикнул и помчался в чащу. Потом я искал его, но не нашел. Коллега пожал плечами. Не могли же они устроить засаду. Иван досадливо поморщился. Засаду вряд ли. А если кто-то спрятался в лесу? Зачем? Удивились сотрудники Истомина. Ведь мы могли прислать целый отряд. Бойцы прочесали бы местность и всех обнаружили. Нет, тут что-то не так. Майор скрипнул зубами. Вот и решай теперь эту головоломку. А что в Киеве? Наши друзья из столицы уже опрашивают Рашида, однокурсника Комковой. Его показания будут нам переданы. Хоть этот подонок не успел сбежать. Коллеги из Душанбе прорабатывают негодяев, снабдивших девчонку товаром. Удалось выяснить, они получают его с Ближнего Востока. Однако на этом все. Последнее звено в цепочке им якобы неизвестно. Паршиво. Иван смахнул со лба пот. Исчезновение журналиста было более чем странным. Все походило на то, что парень сам сделал ноги. Но зачем? Противное треньканье мобильного заставило его взглянуть на дисплей. «Черт, это Пименов!» Он схватил трубку и заорал. «Ты где был? Мы тебя уже обыскались». «Приеду, расскажу», — пообещал Александр. «Только душ приму и чайку выпью». «Чаем ты у нас угостишься», — прервал его Истомин. «Давай, гони сюда». «Ладно». Когда в трубке раздались короткие гудки, майор с облегчением констатировал. «Жив». После бессонной ночи милиционеры выглядели не лучшим образом, но на журналиста было просто жалко смотреть. Бледное, без кровинки лицо выражало муку и радость одновременно. Под глазами у Саши чернели мешки. С жадностью выпив кружку чаю и закусив толстенным бутербродом, он поведал Ивану и его коллегам о своих злоключениях. Оперативники переглянулись. «Ты уверен, что человек, ударивший тебя по голове, убежал в лес, выскочив из барака?» — спросил Истомин. «На все 100!» — кивнул Александр. «Иначе я не помчался бы в кромешную тьму. Я же не ненормальный!» Иван постучал карандашом по столу. «Тогда снова всплывает вопрос, на который мы с коллегами давно искали ответ. Почему этот человек не уехал на Мерседесе, а поджидал нас? А если бы мы прибыли с ОМОНом? Там такие парни. Они в темной комнате отыщут черную кошку. А если у них там тайник?» — предположил журналист. «Тогда все становится понятным. Мерседес отвлекал вас, а другие члены банды перепрятывали наркотики». Иван хлопнул себя по лбу. «А вот это идея. Надо немедленно ехать туда. Возможно, нам удастся чем-нибудь поживиться». Он поднял трубку городского телефона и принялся звонить шоферу. Вскоре они в прежнем составе помчались обратно в Табачное.